Узнали. Кале, 1940 год. Пауль этого ждал. Со дня призыва все время был начеку. Да, он глубоко закопался. Нацистская военная машина огромная. В ней миллионы солдат в форме, и кому придет в голову, что форму это наденет человек, прежде известный как Пауль Штенгель. Однако среди этих миллионов были и те, кто его узнает, во что бы он ни вырядился. Те, кому известно, кто он на самом деле. С того дня, когда они с братом поменялись личностями, Пауль был готов к роковой встрече. И вот она наступила. Вечернее увольнение он проводил в маленьком деревянном бистро, километрах в 5 от Кале, куда добрался на мотоцикле. За столом Пауль писал письмо Дагмар и вдруг почувствовал чей-то взгляд. Никто его не окликнул, не попытался заговорить, но чутье подсказывало, что его разглядывают. И о нем говорят. Кроме Пауля и тех, кто сидел за соседним столиком, в бистро никого не было. Может, ухо уловило легкую перемену в их тоне? Или сработало, что называется, шестое чувство? Во всяком случае, Пауль все понял. Вначале он не обратил внимания на новых посетителей, ибо сосредоточился на письме, в котором пытался завуалированно поведать любимое о кошмаре солдатчины в гитлерской армии. О кошмаре службы в СС в части, носившей имя фюрера дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. Примечание. Дивизия Лейбштандарт СС Адольф Гитлер – элитное формирование войск СС, созданное на базе личной охраны Гитлера и позже преобразованное в танковый корпус. По числу кавалеров рыцарского креста дивизия входила в число лидеров среди войсковых соединений Третьего Рейха. Конец примечания. Долгожданный штурм разразился 10 мая, когда немецкая военная машина за час смела хилую оборону голландской столицы. Продвижение войск было стремительным, и Пауль уже надеялся, что ему вообще не придется стрелять. Через 2 дня дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер вошла в Роттердам, через 4 в Гаагу, после чего Голландия капитулировала и вместе со всеми своими евреями очутилась в нацистских тисках. Не дав отдышаться, дивизию перебросили во Францию. В письме Пауль признавался, что наступление его взбудоражило. Залитые солнцем окрестности, стремительный натиск и преследование отступающего противника, от всего этого кружилась голова. Британцев гнали до самого Дюнкерка, и весь экспедиционный корпус взяли бы в плен, если бы не приказ остановиться. Так считали все солдаты дивизии, но мнение свое высказывали с оглядкой, ибо неизбежно напрашивался вывод, что величайший в истории полководец совершил глупую ошибку. На подходе к Дюнкерку Пауль стал очевидцем события, которое накрепко засело в голове, но писать о нем было нельзя. Только что дивизия взяла Ворму, городок в милях в 10 от побережья. В бою взяли многих пленных. На глазах Пауля группу в сотни английских солдат загнали в амбар. Невзирая на Женевскую конвенцию, наделявшую их статусом военнопленных, хлипкое сооружение забросали гранатами. Искалеченных недобитков, сумевших выбраться наружу, пристрелили. Иных закололи штыками. Вот об этом Пауль и хотел написать, а заодно поделиться страхом, что когда-нибудь ему придется участвовать в подобной бойне. Волею судьбы, поставленной в безвыходное положение, он был готов сражаться за Германию, но знал, что никогда не совершит хладнокровное убийство. Сейчас он мучительно соображал, как обо всем рассказать, не насторожив цензора, и вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Вермахт. Не поднимая головы от листка, Пауль видел эти сапоги под столиком, кованые сапоги в засохшей грязи. Сразу видно армейцы. Ни один эсэсовец из дивизии Лейбштандарт не пойдет в увольнение, предварительно не надраив обувь. Пауль подавил желание взглянуть на соседей. Пока что у них нет возможности хорошенько его рассмотреть. Когда они вошли в бистро, он сидел, склонившись над письмом. Чтобы добраться до выхода, надо миновать их столик, и вот тогда-то они вдоволь им налюбуются. Значит, два варианта. Первый — сидеть, уткнувшись в письмо, и ждать, когда подозрения развеются и компания свалит. Второй — встать и нагло пройти мимо. Под столиком 3 пары сапог, расклад невыигрышный. Шепчутся. Зашаркали сапогами. Если отдать инициативу, — соображал Пауль, — соглядатые получат огромное преимущество. Надо первым сделать ход. Времени почти не осталось. Одна пара сапог вместе со стулом отъехала от стола. Кто-то решил действовать. Сейчас подойдет и привяжется. Через секунду ситуация выйдет из-под контроля. окажешься один против троих». Пауль резко сложил письмо, бросил мелочь на стол и поднялся. Шагая к выходу, скосил глаза на опасных соседей. Хватило одного взгляда. Прошлое вернулось. Эмиль Брас, тот, кто в раздевалке науськивал футбольную команду в день последней игры. Жиды, жиды. Ударами шлагбольной биты по стене раздевалки он задавал ритм скандированию. Через неделю после прихода Гитлера к власти завистник Эмиль Брас решил поквитаться с близнецами. Тогда Пауль помахал членом и выставил зачинщика дураком. Нынче фокус не пройдет. В 30-х они мельком встречались на улицах Фридрихсхайна, когда все уже знали, что Штенгель евреи, пусть и не обрезанные. Эмиль тоже его узнал, никаких сомнений. Конечно, оба сильно изменились, безусые юнцы превратились в заматеревших солдат, но глаза не обманывали. Игра окончена. Конечно, Брас опешил, как не опешить. Вдруг в оккупированной Франции видит Пауля Штенгеля, еврея, одетого в немецкую форму с двойными молниями в петлицах. Тут кто хочешь опешит. Несмотря на численное превосходство противника, Пауль рассчитал, что еще пару секунд будет владеть инициативой. Брас растерян, он нет. Это солидное преимущество, если действовать решительно. Он не опрометчив, но смекалки ему не занимать. «Привет, Эмиль!» — широко усмехнулся Пауль. «В чем дело? Никогда не видел эсэсовца-еврея?» И тотчас вышел из бистро. Он понимал, что должен убить Браса и его спутников, причем немедля, пока те никому не разболтали о встрече и не вздумали донести военную полицию. К счастью, пыльный проселок был почти пуст. Бистро стояло на отшибе, потому-то Пауль его и выбрал. Военных не видно, лишь вдалеке старый крестьянин гнал маленькое козье стадо. Пауль сунулся в ранец. Как нижний чин он был вооружен винтовкой, которая сейчас осталась в лагере. Францию поставили на колени, маршал Петен призвал к сотрудничеству с Гитлером, и немецкие военнослужащие в увольнение отправлялись безоружными. Примечание. Анри Филипп Петен, 1856-1951 годы, французский военный и политический деятель, глава коллаборационистского правительства Виши. Конец примечания. Но, как многие однополчане, в недавних боях Пауль разжился трофеем. Английским офицерским револьвером «Энфилд». Смазанный и заряженный револьвер Пауль носил с собой, на всякий случай, вроде нынешнего. Выхватив «Энфилд», Пауль отбежал от бистро и оглянулся именно в ту секунду, когда компания кучно вывалилась из дверей. Если б, не дай бог, барабан заело, песня Пауля была бы спета, но английские конструкторы его не подвели. Он мгновенно открыл огонь. Перед каждым выстрелом требовалось взводить курок, но Пауль уже приладился к этой особенности своего трофея и левой рукой откидывал курок не хуже заправского ковбоя из американского вестерна. Револьвер трижды гавкнул, и три тела с пулей в груди поочередно рухнули на землю. Следующие три выстрела в голову агонизирующих солдат опустошили барабан, сохранив тайну Пауля. Краем кителя, обтерев рукоятку, он бросил револьвер на трупы, оседлал мотоцикл и был таков.